Шипение, назойливо звучавшее в ушах Грейсона, вдруг с поразительной внезапностью прекратилось. Несколько секунд Грейсон размышлял. Очередная ли это вражеская уловка, или, может, их командир решил выдвинуть легиону требования о капитуляции? Или собирается сдаться сам? Но нет, еще ни одна сторона не пострадала настолько, чтобы кто-то решил капитулировать. Противник, правда, отозвал своих роботов от шаттлов на западный склон, но они отходили в плотном строю, двигались быстро и все еще представляли собой немалую опасность. Возможно, это отступление являлось просто-напросто тактической хитростью, и враг задался целью занять лучшую диспозицию для ведения боя, выйдя из-под зоны поражения орудий шаттлов. «Всем подразделениям!» – прокричал Грейсон в передатчик. «Всем подразделениям! Слушать мою команду! Группе атаки собраться между шаттлами, командной группе построиться за мной!» Он перешел на другую частоту. «Фобос! Фобос! Илза, как слышите?» В его наушниках послышался голос Илзы Мартинес. «Мы здесь, полковник, закупорились наглухо! Вы сильно пострадали?» «Торстен как раз делает проверку. Фобос потерял несколько лазеров и получил пару-тройку царапин главного броневого пояса. Но старина держится просто отлично. Вам нужна помощь. Попробуйте перехватить вражеские передачи. Я не знаю, почему они убрали свои глушилки. Не исключено, что хотят отдать новые приказания. Поймайте что-нибудь незашифрованное и дайте мне знать». «Хорошо, что еще?» «Прикройте нас сзади. Пехота у вас есть?» «Два взвода. Они вели ближний бой и забрались внутрь, когда началась самая заварушка. Они вам нужны?» «Пошли их вслед за нами. Мы хотим отбросить этих марикских ребят обратно за холмы». «Дайте им хорошего пинка от меня лично, полковник. Ну, сами знаете куда». Боевой пыл охватил Грейсона. Выше по склону среди деревьев перемещался вражеский стрелец. Грейсон развернул свои ручные орудия на 5 градусов и открыл огонь сразу из обоих ПИИ. Стрелец поспешно выпустил недостигшую цели очередь реактивных снарядов, а затем с позором удрал, скрывшись за деревьями. В глубокой ране на его левой руке дымились клочья электропроводки. «Что же там с вражескими глушилками?» Переключая частоты, Грейсон мог уловить обрывки разговоров между неприятельскими подразделениями. Зашифрованы они не были. Похоже, такое развитие событий озадачило противника не меньше, чем Грейсона. Но что же тогда? Какие-то технические неполадки? Сенсор мародера пропищал тревогу. Грейсон развернул своего боевого робота, ожидая атаки нового противника. Тот продирался через жесткий кустарник, росший выше по склону холма в 50 метрах от мародера. Грейсон скинул орудие на изготовку. Его рука уже почти нажала на спуск, когда до него дошло, что перед ним ассасин графа. «Полковник, ради бога, не стреляйте!» «Граф?» – в голосе Грейсона сквозило подозрение. «Если граф пытался потихоньку смыться с поля боя, какого черта ты сделаешь здесь, внизу?» «У меня взорвался охладитель, полковник. Не знаю, пробили его или он сам полетел, но я тут сижу, как на сковородке. Лейтенант разрешила мне вернуться на Фобос, чтобы техи быстренько его починили». «Ладно», – Грейсон махнул рукой своего робота. «Давай пошевеливайся и присоединяйся снова к ребятам. Нам не обойтись без тебя». «Есть, сэр». Ассасин двинулся вниз по склону, вздымая тучи пыли и ломая кусты. Он миновал грейсоновского мародера и направился к едва видневшемуся меж деревьев серебристому куполу Фобоса, до которого оставалось около километра. Мародер продолжил свое восхождение. Его собственные индикаторы тоже давненько горели красным, сообщая о перегреве. Вентиляторы изо всех сил старались разогнать жару, усилившуюся после короткой стычки с неприятельским волкодавом и центурионом. Грейсон совсем загнал своего робота, не давая ему передышки в течение 2 часов, с самого начала марш-броска из Дюрандели. Нагрев уже превысил допустимый уровень, но это было просто еще одним неприятным, но терпимым неудобством. Сейчас Грейсона больше всего беспокоило положение группы прикрытия. 3 легких боевых роботов залегли меж камней на вершине гряды, чтобы получше замаскироваться и получить возможность наблюдения за приближающимися силами врага. «Лейтенант Роже», – произнес Грейсон в свой микрофон, – «как вы там?» «Полковник, мы очень рады вас слышать!» Голос Франсин Роже звучал устало и срывался, когда она кратко объясняла положение дел группы поддержки. Ее «Тигр» получил серьезные повреждения в переднюю часть корпуса, левую ногу и правую руку, но оставался в строю. В грудь вандергрифовского командора попал реактивный снаряд, смяв установку РБД, однако ручной лазер и РБД уцелели. Снаряд, выпущенный марикским стрельцом, оторвал левую ногу у шершня Сильвии Тревор вместе со второй РБД установкой. Впрочем, Роже помогла Тревор перетащить шершня на хорошую позицию за камнями, откуда Сильвия продолжала вести огонь из ЛСМ. «А враг?» Грейсон оглядел склон холма сверху. У подножия дымились горящие глайдеры, и виднелось нечто, похожее очертаниями на неподвижную фигуру вышедшего из строя страуса. «Нас атаковали по меньшей мере 4 раза, полковник. Все легкие боевые роботы оказались здесь. По-моему, мы прикончили Стингера еще раньше». Рука Тигра указала на северо-запад. Грейсон увидел среди сухой травы бездыханное серебристое тело боевого робота. «Стрелец внезапно напал на нас с тыла, но вы, кажется, спугнули его. Нас обстреливали со всех сторон». «Оставшаяся часть командной группы подходит к вам сзади», — сообщил Грейсон. «Так что не палите, когда они появятся. Я тут наткнулся на графа. Он сказал мне, что ты разрешила ему отойти для исправления неполадки. Сразу же после этого он вернется». «Какая еще неполадка?» Ее голос вновь сорвался от возмущения. «Как? Он утверждал, что поставил тебя в известность». «Этот трус? Да он попросту наложил штаны и бесследно исчез до начала первой атаки. Я ему покажу неполадку, попадись он только мне в руки». Грейсон похолодел. «Так значит, граф сбежал с поля битвы, оставив своих товарищей сражаться с превосходящими силами врага и спрятался среди деревьев внизу на склоне. По военным законам за такое полагается расстрел, если дезертир оказывался пойман и отдан под трибунал». Но времени раздумывать над этим не было. «Ты молодец, Франсин. Вам удалось сдержать их на достаточно долгий срок, чтобы спасти шаттлы». «Это еще не все, полковник». Ее голос звучал напряженно. Казалось, ей с большим трудом удается держать себя в руках. «По-моему, они подтягивают пехоту». «Где?» «Вон там недавно появились глайдеры. Наша пехота подстрелила страуса. По-моему, пехотинцы захватили его, потому что отсюда мне показалось, что страус стрелял по тем глайдерам внизу, в долине. Это случилось несколько минут назад, как раз когда затихли глушилки». «Ты полагаешь, что это были глайдеры-глушилки?» «Не могу сказать точно, но думаю, что да». «Да там вообще было много пехоты, бронеглайдеры, скиммеры, большей частью легкие. Они двигались внизу между деревьями, потом стали взбираться на верхушку гряды, но повернули назад, когда тот страус начал стрелять». «А что с ним?» «Получил несколько ударов пару минут назад и с тех пор молчит». «Проклятие! Кто бы ни использовал страуса против глайдеров Марика, он, возможно, спас весь легион, как раз когда граф сбежал». «Окей, оставайтесь здесь. Я пришлю кого-нибудь, обладающего руками боевого робота, на подмогу шершню Тревор, как только мы удостоверимся, что враг действительно отступает». «Да, сэр». «И, сэр». «Что?» «Как хорошо, что вы вернулись». Харрис Граф осадил своего ассасина у главного люка под нависающим корпусом Фобоса. Он послал свои ИС, и один из офицеров на мостике ответил ему: «Граф, чего тебе?» «У меня серьезная поломка, лейтенант. Охладитель поврежден и течет. Лейтенант Роже сказала, что я могу вернуться, чтобы техи его залатали». «Стой на месте, мы сейчас откроем». Массивные створки люка раздвинулись с низким металлическим скрежетом. Трап с остальными ступенями вывалился на землю, как собачий язык. Техи столпились возле люка, с любопытством глядя на одинокого робота. Граф повел свою машину вверх по трапу. Дженнис Тейлор лежала в траве в 200 метрах от Фобоса. Она посмотрела, как ассасин взбирается по трапу, затем взглянула на окружавшие ее леса. Девушка родилась и выросла на Верзанде, планете, находящейся на границе с домом Куриты. В бытность свою преподавателем престижного королевского университета Верзанди она стала свидетельницей кровавой революции, поднявшейся против дома Куриты, господствовавшего на планете. При очередной тщетной попытке правительства навести порядок, Дженнис вместе с полусотней других пленниц заковали в цепи и под дулами автоматов погнали прочь из города. Их бы, несомненно, переправили невесть куда, где они стали бы игрушками для лихих ребят из синдиката драконов. Но Грейсон Карлайл со своим легионом освободил захваченных женщин. С этого дня Дженнис Тейлор стала членом роты специального назначения капитана Ремиджа. Она принимала участие в последней жестокой битве за освобождение столицы Верзанди от дома Куриты. Когда была завоевана независимость, Дженнис приняла решение остаться в Сером Легионе Смерти, кочуя с ним среди звезд. Дженнис все еще удивлялась своему решению. Ее первое побуждение вступить в борьбу с монстрами, подобными генерал-губернатору Нагума, родилось из любви к своей родине и решимости отдать жизнь за ее свободу. Она страстно любила свой мир и людей, живущих там. Эта любовь и заставила ее покинуть Верзанди. Еще свобода, омытая кровью, не выбралась из пеленок, но уже нашлись люди, возжелавшие извлечь из нее личную выгоду. Именно поэтому она и оставила Верзанди. Она любила свою планету и свой народ, но не могла смотреть, как ее сородичи по такой непомерной алчности торгуют своей победой. Новым домом для девушки стал Серый Легион Смерти. Одно время она даже была влюблена в молодого командира подразделения Грейсона. Дженнис испытала острую боль, когда осознала, насколько прочна и безраздельна связь Грейсона с ротным помощником Лори Калмар. Впрочем, в конце концов, они с Лори стали близкими друзьями, решив не враждовать из-за мужчины. Дженнис знала, что все еще любит Грейсона Карлайла, но как-то по-другому. Может быть, это чувство и не давало ей уйти из Серого Легиона Смерти. Шорох вернул ее к действительности. Она вскинула на изготовку свое ружье. Через подлесок пробирались какие-то люди. Ее взвод получил задание контролировать подступы к шаттлам, не пропуская неизвестных людей за границы охраняемой зоны. А неизвестные, ломившиеся сквозь густой кустарник в нескольких десятках метров впереди Дженнис, как раз и собирались эти границы пересечь. «Стой!» – окликнула она их. «Кто?» Она не успела закончить фразу. Кусты прорезала автоматная очередь, и пули просвистели прямо у нее над головой. Рефлексы, выработанные долгой муштрой капитана Ремиджа, сработали безукоризненно. Дженнис припала к земле и откатилась вправо. Затем, выстрелив с коленов своих противников, вновь упала и перекатилась. В воздухе что-то свистнуло. Снаряд обрушился в кустарник слева от нее, как раз туда, где она только что находилась. Дженнис откатилась еще раз и приникла к земле. Рядом с ней оглушительно разорвалась граната. От сотрясшего почву взрыва в ушах у нее зазвенело. Осколки срезали верхушки высоких стеблей над головой Дженнис, но не задели ее. Люди в боевых бронежилетах продирались через кусты и палили безостановочно. Дженнис уже могла различить орла с распростертыми крыльями на форме приближавшихся солдат. Лежа на земле, она дала несколько коротких очередей по атакующим. Двое солдат свалились как подкошенные. Третий метнулся в сторону и открыл огонь из автомата. Пролетев под углом 90 градусов, пули состригли ветви и листья, дождем осыпавшиеся на голову Дженнис. Ее ответный выстрел достиг своей цели. Но в подлеске уже пыхтели другие марикские солдаты. Около 10 солдат подошли совсем близко к Фобосу. Дженнис включила свой личный передатчик и настроила его на тактический канал Фобоса. «Фобос! Фобос! Говорит периметр 5! Вас атакуют наземные отряды! Они подбираются к грузовому люку для боевых роботов!» Ответа не последовало, но из открытого люка раздалась пулеметная очередь. Нападавшие ответили. В ярко освещенном отверстии люка появилась фигура бегущего человека. Он с неуклюжей поспешностью выбросил наружу трап. Вслед за этим Дженнис услышала гудение закрывающихся громоздких створок большого люка. В грузовом отсеке шаттла раздался взрыв, затем еще один и еще несколько. Из открытого люка повалил дым. Дженнис в безмолвном ужасе наблюдала, как 10 вражеских бойцов пересекли выжженную дюзами площадку, поднялись по трапу и ворвались в открытый люк корабля. За ними последовали другие марикские солдаты. Дженнис в безмолвном ужасе наблюдала, как 10 вражеских бойцов пересекли выжженную дюзами площадку, поднялись по трапу и ворвались в открытый люк корабля. За ними последовали другие марикские солдаты. Дженнис открыла по ним огонь, но захватчики не обратили на это внимания, их слишком занимал корабль. Другие пехотинцы легиона стреляли отовсюду, спрятавшись в траве. 8, 10, 15 марикских солдат упали, но остальные продолжали двигаться вперед. Последовала долгая пауза. Потом стали возвращаться боевые роботы врага. Большой покалеченный Тандерболт, стрелец с раздробленным предплечьем, Тигр, он хромал и выглядел так, будто с него сняли броню. Приблизившись, они открыли огонь, но не по шаттлу, а по укрывшимся в траве и кустах бойцам Серого Легиона. Вспышка лазера в 20 метрах от Дженнис сразила у нее на глазах Винса Холла. Глядя на дым, валивший из пылающего кустарника и окутавший долину между ней и вражескими роботами, Дженнис решила, что настало время удирать. Дэйма, казалось, никак не реагировал на происходящее. Он находился в километре дальше, к северу. Дженнис пробрала озноб. Все уцелевшие орудия Фобоса повернулись на север. Фобос взял Деймоса на мушку, и хотя огня пока не открывал, это означало только одно. Идут переговоры. А переговоры для Дженнис означали только одно. Свободе этой планеты грозит опасность. Ей совсем не хотелось дожидаться результата переговоров, по крайней мере, не на столь близком расстоянии. Она присоединилась к другим бойцам роты специального назначения, которые спешно ретировались в лес, росший восточнее. Позади них, высоко в боку Фобоса, открылся люк. Оттуда высунулась радиоантенна, с которой свисал флаг. Он слегка трепыхался под ветерком. Солдаты, передвигавшиеся под ногами боевых роботов в тени шаттла, остановились, задрав головы кверху, и радостно заорали. С флага зорко глядел орел. Фобос был захвачен.